Глава 49. Тяжело вздохнув, я обняла Кэтрин и каким-то материнским жестом неожиданно для себя самой погладила по спине. Кэтрин. Мелкая дрянь, гадина. Я не питаю иллюзий на ее счет, но в то же время... А стала бы она другой, если бы ее детство и ранняя юность прошли в гарнизонах, как у меня? Не знаю. Гадать можно сколько угодно, да и нет в этом гадании никакого смысла. Была бы она другой, и что? Нынешняя Кэтрин от моих умозаключений не подобреет. Другое дело, что мне все равно хочется верить, что есть в ней что-то хорошее. Во мне будто две личности столкнулись. Совестливая часть меня предлагала кузину пожалеть и попытаться направить на путь исправления. В конце концов, какой бы мелкой пакостью она ни была, она не заслуживает Эдвина. Он ведь, я не сомневаюсь, однажды поманит ее пустыми обещаниями, использует и сломанную выбросит, как когда-то выбросил меня. Я не желаю ей повторения моей трагедии, но проснувшаяся во мне эгоистка требовала пойти у кузины на поводу. Хочет девочка Эдвина? Пусть заберет себе. Пусть наслаждается. Сколько получится, а последствия роковой ошибки — ее проблема, не моя. Зато я получу очевидную выгоду, избавлюсь от Эдвина. «Почему?» — провыла кузина. «Почему что?» Я довела ее до кресла, усадила и закутала в ту самую трижды распроклятую шаль. Хотя за что шаль-то проклинать? Она честно грела меня в холодные вечера и принесла подсказку, которая сможет многое раскрыть в будущем и в прошлом. «Почему тебе все, а мне ничего?» «Потому что твои мама и папа хотят денег прабабушки», — я пожала плечами. «А смысл лгать и увиливать? Кэт, а ты сама что, не хочешь стать богатой и независимой?» «Хочу!» — Кэтрин вытерла слезы краем шали, некрасиво шмыгнула носом и какое-то время молча пыталась отдышаться. Но потом упрямо набычилась. «Но любить я хочу сильнее!» «А стоит ли он твоей любви?» Последняя попытка. «Стоит! Он самый, самый умный, и у него прекрасные перспективы!» Загорячилась кузина. «Если я стану его женой, у меня будет все, гораздо больше прабабкиного наследства. Рано или поздно я буду первой леди островов!» Она выпалила все это и тут же прикусила язычок, глядя на меня из-под лобья. Опомнилась и поняла, что рекламировать мне такие перспективы не стоит. Вдруг сама захочу. Ай да Кэтрин. Даже под воздействием приворота она мечтает не столько о жарких ночах с будущим мужем, сколько о его карьере и собственном величии. «Мелли, но ведь ты сама этого не хочешь, правда же?» Голосок у кузины стал тонким и ласковым, как мяуканье кошки, которая подкрадывается к беспечному воробью. «Не хочу». Я усмехнулась и взяла с ажурного столика чашку с еще не остывшим чаем. Кэтрин не стала отказываться. Обхватила ее обеими ладонями и словно пыталась согреться. И прихлебывать стало совсем не аристократично. Я же присела напротив. Вот что с ней делать? Роль первой леди я точно готова уступить. Жалости у меня поубавилось. Даже любопытно стало. А Кэтрин бы так же кричала «хочу», если бы у Эдвина не было блестящих перспектив. По крайней мере, эти двое друг друга стоят. «Мелли!» — Кэтрин чуть успокоилась. «Правда, правда?» У нее получилось по-детски искренне. «Кэт, ты ведь понимаешь, что именно твои родители подталкивают меня к Эдвину. Лишний раз напоминать не помешает. Чистая правда, которая настроит Кэтрин против них. Неприятно быть манипулятором, но в то же время...» «Понимаю». Кузина шмыгнула носом. «Но отец думает только о себе. Он уверен, что твои родители помогут Эдвину быстро продвинуться. И рассчитывает тоже подняться вместе с Эдвином. А если замуж выйду я, а не ты, дядя Тейл помогать Эдвину не будет. Всего лишь муж племянницы, жены». Кэтрин права. В прошлой жизни папа тоже не рвался помогать. А ведь Эдвин стал моим горячо любимым мужем, а не мужем родственницы. Я тогда устроила очередную истерику, и папа пошел мне навстречу. Но теперь я подозреваю, что стальной генерал уступил отнюдь не из-за моих слез. Чем Эдвин его взял? Ну, кроме откровенного шантажа моей жизнью. Или этого хватило? Нет. Раз папа, зная о привороте, меня не увез силой, не устроил Эдвину несчастный случай, значит, было что-то еще. И что именно, мне только предстоит выяснить. «Мне Грант нравится», — призналась я, чтобы окончательно уверить кузину, что ее драгоценный Эдвин в безопасности от моих посягательств. «Кэт, а что будет, если ты выйдешь за него вопреки воле родителей?» Кэтрин осторожно поставила пустую чашечку на стол и посмотрела на меня глазами только что разбушенной совы. «Да-да, несмотря на всю свою избалованность, меркантильность и хитрость, моя маленькая кузина все еще приличная девушка из хорошей семьи. Выйти замуж самовольно, переступив через родителей, ей просто не приходило в голову. Это же такой скандал! Если ты будешь замужем раньше, чем об этом узнают в свете, твоим родителям не останется ничего иного, как объявить ваш брак официально одобренным и задуманным давно», — коварно улыбнулась я, добивая цель. «Но как?» — только и смогла пролепетать Кэтрин. «Пока не знаю», — я пожала плечами, «но обещаю подумать на эту тему. Ты получишь Эдвина, а я Гранта». «Эх, если бы все было так просто. Но кузине не обязательно знать о моих трудностях. Хватит того, что она поверила мне». Правда, пришлось вытерпеть еще один водопад слез и повисание на моей и без того уставшей шее весьма увесистого девичьего тела. Вот же, на вид худая, талию двумя ладонями можно обхватить, а весит, как откормленная континентальная коровушка. Еле-еле выпроводила ее из покоев. Убедила, что родители будут волноваться, если не найдут ее в спальне. Не стоит раньше времени их беспокоить и настораживать. Еще запрут бедную влюбленную девушку. Кэтрин ушла, а я задумалась. Что, если действительно провернуть трюк с браком? Эдвин не отстанет, скорее, вражда между нами только усилится, но зато он потеряет возможность принудить меня к браку, потому что на островах многоженство считается варварским пережитком прошлых диких времен. Про светский брак можно сразу забыть. Во-первых, у нас не получится оформить документы. Во-вторых, светский брак допускает развод. Другое дело — магический брак. Узы связывают пару до самой смерти, а есть ритуал, который и после смерти не позволяет вдове или вдовцу вступить в брак повторно. Мне бы такой подошел. Допустим, Эдвин согласится, если будет уверен, что невеста я. А как провернуть подмену? Он ведь не дурак, фату поднимет, проверит со всей тщательностью, в том числе и иллюзии развеет. Я вернулась к столу и занялась тем, что могу точно сделать здесь и сейчас — артефактами-следилками. В прошлом я подобные уже делала. Я их звала осьминогами. Магия концентрируется в голове, которая остается у хозяина артефакта. А мелкие, почти не имеющие магического фона щупальца, разбрасываются в помещении, за которым предстоит приглядывать, или цепляются к человеку. Прежде всего, мне понадобится зеркало. Мне повезло. Больше никакие незваные гости меня не донимали. И к утру я закончила артефакт. Не просто закончила, но и проверила работу. Могу с гордостью сказать, даже зная о щупальцах, я не смогла найти их никакими известными мне методами. Только если заметить странную ниточку и стряхнуть до того, как метка прицепится к волосам. Я специально сделала плетение таким, чтобы оно легко приставало к человеку или животному. У Эдвина был противник, любивший вслух поговорить со своим псом. Обсуждал с ним, кто же его предал и сливает информацию. Да, голову я надежно спрятала. Время раннее. Подремать или спуститься и опробовать раскидать щупальца. На лестнице одно или два легко прицепятся к проходящим мимо горничным. И не только горничным.